Сложнее всего оказалось договориться с Инхарцем, но реально, потому что капитана Тега красный крепыш слушался беспрекословно. Да, злобных взглядов это не отменило. На Шаистру и его саруканов Баскар смотрел, как голодный волк на стадо овец. Смотрел, мечтал, как оторвет всем головы или просто прокрутит на пару оборотов. Но при этом вообще никак не вредил. Но я не забывал постоянно напоминать, что если капитан Тег вдруг отменит приказ, то кое-кто сразу же умрет. В общем, было весело. Второй по сложности задачей оказался корабль, который благодаря Артему не стоял на том же месте, а находился где-то в океане планеты Паскурана. И чтобы корабль прилетел обратно, нужна была связь с Тейсом, а ее не было, потому что не было заранее настроенного передатчика, который мог эту связь обеспечить. Хотя точнее было сказать, что нужного передатчика не было в пещере Саруканов. А был он в городе Паскурате, имелся в вездеходе капитана, на котором тот прибыл вместе с телохранителем Инхарцем. И если бы вездеход стоял на том же месте, где его оставили пираты, то все было бы легко и просто. Но транспорт на прежнем месте не оказался. И где бы он мог находиться, не знал даже одноглазый Пэт, который знал о городе Паскурат довольно много. И зная, куда мог подеваться транспорт Тега, бывший пират и контрабандист связался с нужными людьми, заплатил им приличную сумму из личных накоплений, и уже через несколько часов нужный передатчик был в руках его хозяина. А вот вернуть вездеход не получилось, потому что тот был уже разобран и почти полностью распродан по частям на одном из рынков Паскурата. Но сей факт Тега вообще не огорчил, потому что тот сразу же положил глаз на вездеход Шаистры и сказал, что заберет его себе как часть компенсации. И со стороны изгнанного барона вообще не было никаких возражений, потому что тот хотел только одного. Он мечтал как можно быстрее смыться с Паскураны. Но быстро было никак, потому что у кое-кого появились неотложные дела. Одноглазый Пэт, по сути, все ждали его, потому что он все еще был жителем Паскурата, и его никто и никуда не изгонял. Это у Шаистры практически сразу обнулили все счета, имевшиеся в независимом Паскуратском банке, и отняли все имущество, которое тут же передали в фонд города для дальнейшей продажи. У Пэта, к счастью, никто и ничего не отнимал, но ключевое слово тут было именно «пока». О том, что Шаистра похитил Пэта, в городе Паскурат не знали только слепо-глухонемые. А вот просто глухонемые и просто слепые знали. Несколько дней это было сенсацией, но за пару дней шумиха поутихла, а затем от баронов пришел всеобщественный приказ забыть об этом инциденте и больше не вспоминать. И о нем все тут же послушно забыли. И все пошло по-прежнему, а в фонде города Паскурат стали с нетерпением ждать, когда же пройдет год, после которого все имущество законно будет признано бесхозным и перейдет фонду, а после будет благополучно продано. Человеческая жизнь, конечно же, важна, но когда на кону она или финансовое благополучие города, то выбор капиталистов очевиден. Кому есть дело до старого и одноглазого пирата? Да никому. Пэт не был богатым, до того же Шаистры он не дотягивал, как яблоко до арбуза. И все его имущество стоило всего-то 5-7 сотен тысяч пассов. Но это тоже были довольно большие деньги, и оставлять их городу было бы глупо. И потому у бедняги Пэта появилась задача. Он должен был продать дом и все остальное имущество как можно быстрее. Но, как всем известно, быстро не бывает дорого. Евреи Тег и Пэт, так их прозвал Артем, продавать что-то за даром не хотели. И потому дни шли один за другим, но покупатели так и не находились. И кое-кому это нравилось. Баскар. Инхарец был счастлив, что дом не смогли продать сразу. Им пришлось задержаться на Паскуране. И при первой же возможности Красный свалил в неизвестном направлении и спустя сутки так и не появился. А как стало известно позже, капитан Тек дал ему отгул длиною в 3 дня. И чтобы узнать, где пропадает Баскар, не нужно было посещать гадалок или ясновидящих. Инхарец поставил цель посетить все увеселительные заведения города и упрямо к ней стремился. И поэтому ему было некогда отвлекаться на всякую ерунду, вроде походов по магазинам и поиска нормальной одежды и снаряжения. А вот у Тега и Артема на эти дела время было, и на другие интересные занятия оно также имелось. Изгнанный барон Шаисра был паникером по жизни, и поэтому, чтобы его успокоить, Тегу пришлось загрузить всех саруканов и их предводителя на корабль и отправить прямиком в космос, так сказать, для успокоения. И после того, как Нессира была возле Корсаи, следующей после Паскураны планеты системы звезды Солира, истерика Шаисры тут же прекратилась, и он сказал, что капитан и остальные могут быть на планете, сколько им пожелается. И даже согласился выдать немного аванса, которого на самом деле было даже много. А сам Шаисра отдался удовольствию, потому что перед самым отлетом Пэт купил изгнанному барону много всего интересного, и там была не только еда. Но долго аванс, выданный Шаисра, похоже, не собирался жить, потому что уже через несколько часов нахождения на рынке Паскурата Артем сделал важный вывод. Капитан Тек тот еще транжира, и ему срочно нужен кто-то, кто будет руководить его финансовыми потоками. Или потоком, который пока что был один, и имя которого было Шаисра. И этот поток совсем скоро обещал иссякнуть. «Капитан, мы уже очень много времени ходим по этой части рынка и зачем-то скупаем все сувениры», наконец-то решил сказать Артем, когда его внутренний скупердяй начал буквально орать, что они уже потратили 1/3 аванса, но так и не купили ничего толкового. Позавчера, вчера и сегодня, и все сувениры. Деньги имеют свойство кончаться, если вы не знали, капитан. Я не Баскар, не занимаюсь ерундой, а трачу их на реальные вещи, которые будут полезны мне в будущем, ответил капитан, словно пребывая в каком-то трансе. Моя коллекция устарела, и нужно срочно ее обновить. Большую часть я отправлю на хранение, а все, что мы купим, поставлю на освободившиеся места. И ты сказал про время, Артем. Разве это много? 3 дня совсем немного. Я могу это делать в 10 раз дольше. Это приносит мне огромное удовольствие. Отобрав у Тега фарфорового дракончика с маленькими крылышками и коротким хвостом, Артем поставил его обратно на прилавок и, не забыв одарить похожего на земного китайца-продавца злобным взглядом, серьезным тоном заговорил с капитаном. «Нам нужно поговорить. Это важный разговор, и он не терпит отлагательств. Мы можем пойти в какое-нибудь заведение и нормально поесть». 3 дня в городе, столько они тут уже находились и столько ходили по рынку в поисках сувениров. А когда уставали, то шли в пока что непроданный дом Пэта, там мылись, ели и отдыхали, а затем снова повторяли то же самое. Но ели они не что-то вкусное и необычное, что было бы логично. Но нет. Логики тут не было, потому что ели они прихваченные с корабля консервы. И ели они их, потому что они, видите ли, были абсолютно бесплатными. Глядя на Артема, как на какую-то диковину, Тек сказал: «Если ты голоден, то мы можем вернуться к Пэту и поговорим, и поедим. Зачем тратить деньги на то, что у нас уже есть? Незачем!» Стукнув себя ладонью по лбу, Артем пробормотал: «Как же это все сложно!» «Что именно? Ты про сувениры?» Тек снова взял в руки дракончика и стал его разглядывать. И спокойно предложил: «Артем, если ты устал, то можешь пойти к Пэту и отдохнуть. Как дойти до его дома, я думаю, ты уже запомнил. А я тут останусь, еще похожу, повыбираю». «Нет», — Артем вновь выхватил дракончика и вернул на место. «Мы пойдем в любое заведение и поговорим. Поговорим не как капитан и стажер, а немного иначе. Кому-то срочно нужно почистить мозг. И, к счастью, не мне». «Это странное заявление». Тег был растерян и хмур. «Но если ты настаиваешь, что я готов, только скажу сразу. Тратиться на еду и алкоголь мы точно не станем». Город Паскурат населяли люди, но не обычные, а невозможно разные. Одни были низкими, карлики меньше метра ростом, а другие гигантами, по 2,5 метра. Розовые и синие, желтые и черные, одноглазые и сильно ушастые, лысые и почти полностью заросшие шерстью. Люди были такими разными, но при этом они были легко узнаваемы, они были людьми. Каких-то других созданий, разумных богомолов или пятиногих мышей-белок и прочих фантастических существ в данном городе и вообще во всей известной вселенной не существовало. Только человек и никто кроме него не мог быть разумным, и это даже радовало Артема. Или в известной вселенной все-таки имелся не только человек, если помнить о следящих. В этом следовало разобраться, но позже. Чтобы найти заведение для разговора, Тегу и Артему не пришлось покидать территории рынка. Рынок и без еды. Такого просто не могло быть, потому что все, кто пришел за покупками, обязательно проголодаются и вряд ли будут долго терпеть идущие с разных заведений ароматы. И в конце концов поедят значительно дороже. Но, так сказать, никуда не отлучаясь. С надеждой, глядя в сторону сувенирных лавок, капитан Тег откинул полог гигантского шатра и первым вошел внутрь. Артем не стал медлить и отправился следом. И оказался совсем в другом месте, потому что столь сильным был контраст. На улице было жарко, сухо и пыльно, а внутри прохладно и свежо. И еще обстановка. Тут не было суеты. Тихо играла спокойная музыка, а полумрак дополнял наполняющий все пространство вкусно пахнущий дым, который шел прямо из каменного пола. «Ресторан вкусного Бо – одно из лучших мест для отдыха на Паскуране», сказал капитан и пошел хорошо известным ему направлением. И Артему ничего не оставалось, как рвануть следом. И уже через минуту они были в так называемом премиальном секторе, где расположились за большим каменным столом в интеллектуально подстраивающихся под посетителей креслах. И почти сразу же после того, как гости сели, откуда ни возьмись, появилась девушка с нездорово желтой кожей, но с симпатичным лицом. И немного поклонившись, она ласково сказала: «Вкусный Бо рад приветствовать вас в своем ресторане, капитан Тег, и вашего спутника, имя которого пока что неизвестно. Закажете сразу или мне подождать?» «Мое имя Артем, и я сильно голоден, поэтому закажу сразу», — немного подумав, землянин решительно выдал. «Мне что-нибудь поесть, желательно что-то вкусное, и чтобы оно подходило для моего организма. И еще попить, но никакого алкоголя. Можно просто чай или что-то в этом роде. И я не тороплю, но хотелось бы побыстрее». «Не смогла установить визуально вашего происхождения, Артем, и поэтому вынуждена воспользоваться анализатором предпочтений и принести за это извинения». Девушка достала из одежды маленькую пластинку и, протянув ее гостю заведения, сказала: «Пожалуйста, предоставьте свою ДНК». «Просто лизни», — буркнул недовольный происходящим Тег. Артем выполнил, что требовалось, и, получив пластинку обратно, девушка переключилась на капитана. «Все еще не решили?» «Если надумаю, то позову. Свободно». Официант растворилась в дыму, который уплотнялся по мере отдаления от стола и на расстоянии нескольких метров был таким плотным, что не получалось что-либо увидеть или услышать. И это имело свои плюсы. Можно было говорить о чем угодно и не бояться, что тебя подслушают. Но не со 100-процентной уверенностью, конечно же. Все еще глядя на дым, в котором растворилась девушка, Артем пробормотал: «Симпатичная, но желтая сильно. Я бы предположил, что у нее проблемы с печенью». «Проблема у тебя с башкой, а у нее с печенью все нормально». Тех сделал левой рукой какой-то странный жест и раздраженно выдал. «Она с Балераной, там все такие». Артем поспешно вскинул руки и сказал. «Ну хорошо, хорошо, я же не знал, что там все такие. Зачем злиться? Нормально спросить, не судьба?» «Я разозлился не на это, а на бессмысленную трату денег. Ты знаешь, сколько стоит еда в ресторане «Вкусного Бо»?» Тек помял свое лицо ладонью и раздраженно проговорил. «Ну откуда ты можешь это знать? Зачем я вообще это спрашиваю?» «Вот именно об этом я и хотел бы поговорить». Артем даже приложил по столу кулаком и сам не заметил этого. «Капитан Тек, вот скажите мне». Тратить на всякие ненужные сувениры огромное количество денег, которые были заработаны также благодаря мне, это норма, верно? А тратить их на вкусную еду, это не норма, верно? Заработано благодаря тебе? Глаза Тега стали большими. Это было не поддельное удивление, а самое настоящее. Ты считаешь, что эти деньги заработал именно ты? «Нет, я не считаю, что их заработал именно я», — тут же ответил Артем. «Я считаю, что они заработаны также с моей помощью, потому что это именно я сумел переубедить Шаистру. У вас, капитан, и у одноглазого Пэта это не вышло, а я вот смог. И поэтому я уверенно считаю, что заработанных на Шаистре денег некий пока что неизвестный мне процент является моим». «Но если я все-таки не прав, то объясните мне, пожалуйста, в чем именно я не прав, капитан?» Тек заерзал на кресле и, отключив автоматический режим, начал настраивать его под себя вручную. Данное дело заняло у него почти минуту, и только после этого он посмотрел на Артема и сказал. «Если бы ты был полноценным членом команды, то тебе бы полагался определенный процент. Но раз ты просто стажер... И к тому же на неопределенно долгое время, потому что Леви отсутствует, то как стажеру тебе вообще не полагаются никакие проценты. И единственное, на что ты можешь надеяться, это стажерское вознаграждение. Таковы правила, землянин». На самом деле кресло не нужно было настраивать, но Тегу нужна была эта минута, чтобы качественно продумать все, что он скажет Артему. Делиться деньгами, которых и так было немного, с этим жадным пареньком он точно не планировал. И для этого решил еще больше укрепить обман касательно Леви, из-за которого якобы стажер так и будет стажером, и придумал новый обман про стажерское вознаграждение. Да, по сути, Артему полагалось около 50%, потому что это именно он спас их от безумства Шаистры. И вроде бы все было очевидно. Надо отдать парню все, что ему полагается. Но Тек, прокрутив все произошедшее в голове за несколько дней, уже будучи на свободе, пришел к новым выводам. Землянин, можно было не сомневаться в этом, в первую очередь спасал именно себя и уже в последнюю капитана, Инхарца и одноглазого Пэта. И у этого утверждения даже доказательства имелись. Ведь Артем спустился в Сарх уже одетым. А если бы он беспокоился в первую очередь не о себе, а о команде, то побежал бы голым спасать капитана, а не стал бы тратить драгоценное время на какие-то тряпки. И абсолютно уверенный в своих доводах и решениях, капитан Тек сказал неизвестно чего ожидающему Артему. «Этот обед я оплачу, и он будет твоим стажерским вознаграждением, землянин. С твоих слов мне понятно, что ты любитель вкусно поесть. И уже совсем скоро твое желание будет исполнено». «Нет, капитан Тек, так дело не пойдет. Вознаграждение слишком мелкое, не находите?» Артема услышанное только развеселило. «У меня касательно всего происходящего есть собственное мнение, и я готов его высказать. Но прежде чем я это сделаю, мне бы хотелось, чтобы его слышал еще один член вашей команды. И желательно, чтобы это был Тейс. Это ведь реально?» «Нет, Тейс на корабле, он не способен его покинуть, а значит, его участие в разговоре невозможно». Капитан посмотрел чуть правее глаз землянина и с улыбкой добавил. «Несут твою долгожданную еду!» Из дыма вынырнула все та же желтокожая девушка и поставила на стол поднос. Три тарелки, две маленьких и одна большая, перекочевали к Артему. Еще была прозрачная кружка, наполненная почти доверху чем-то бордовым и пахнущим ягодами. Салат «Радость Паскураны», стандартный красный суп, пюре из макаса с фирменным гарниром вкусного бо и морс из ягод таларии. «Приятного вам аппетита, Артем!» Девушка слегка кивнула и, не забыв забрать поднос, растворилась в темноте. «Морс из ягод таларии?» — рыкнул Тек. «Издеваются!» «Не знаю, но он довольно хорош», — сказал Артем, уже попробовав морс. «Там были черника и земляника, или просто сильно похожие на них ягоды. Привычно и вкусно. Ожидал другого, но и этому рад. Можно переходить к салату». «Радость Паскураны — редкостное дерьмо, а красный суп довольно неплох», — тихо сказал Тек, глядя в черный и немного дымный потолок. «А фирменный гарнир и пюре из макасы мне так и не удалось попробовать, поэтому я о них ничего не скажу». «Что мешает сделать это прямо сейчас?» — спросил Артем, с радостью уплетая вкусный салат. Это были помидоры и огурцы в подсолнечном масле. Или их родственники, которые выглядели чуть иначе и имели немного другой вкус. Но в целом от названных земных овощей отличались вообще незначительно. Капитан Тек ответил на вопрос крайне предсказуемо. «Не вижу смысла тратить деньги впустую». «Хорошо», — Артем кивнул и, быстро прожевавшись, вытащил из кармана устройство связи, а затем спросил. «Не против, если Тейс поучаствует в разговоре таким способом? Техник наверняка занят, и поэтому мы не будем отвлекать его от работы», — довольно резко сказал Тек. «Ешь быстрее, стажер, и мы покинем это место. Я вновь пойду за покупками, а ты будешь просто ждать меня в доме Пэта. Так будет лучше для всех». «Так будет лучше для вас, но точно не для всех», — сказал Тейс, который был заранее обо всем предупрежден. «Здравствуйте, капитан. Я, кстати, не занят и могу поучаствовать в разговоре. Он будет интересным, и я уже в предвкушении». Тек мог бы приказать технику отключиться, и тот бы послушно выполнил приказ, даже не попытавшись оспорить его. Но он не стал этого делать, а решил посмотреть, во что же выльется этот пока еще неизвестный разговор. Землянин Артем все больше закапывал сам себя. Деньги, деньги и снова деньги. У него была самая настоящая зависимость. «Приветствую тебя, Тейс», — лишенным эмоций голосом сказал Тек. «Если ты хочешь участвовать, то участвуй. Врать ты не умеешь, и поэтому лишнего точно не наболтаешь. Землянин, хватит жрать!» «Выкатывай уже свое мнение, которое почему-то обязательно должен знать мой техник. Но будь осторожен!» Доев вкусный салат абсолютно обычной вилкой, Артем взял в руку ложку и пододвинул к себе тарелку с красным супом. Но есть сразу не стал, а вместо этого задал вопрос. «Тейс, как ты думаешь, самый простой обед — это нормальное вознаграждение для стажера, который спас всю команду? Я про себя и недавно произошедшее, если что». «Я понял, о чем ты, Артем», — ответил почти сразу же Тейс и, помолчав секунды три, добавил. «Считаю, что это не может называться наградой, потому что обед, даже если это обед в ресторане вкусного Бо, будет стоить копейки. 20-30 пасов — столько стоит самый дорогой обед в Паскурате, если верить городской статистике». «Даже если бы я дал Артему всего один пас, то это бы считалось вознаграждением», — зарычал Тек, лицо которого стало злым. «Тейс, пока что я капитан корабля, и мне решать, кого и как награждать, а не тебе». «Тейс всего лишь оценил награду, он не пытался ее изменить», — сказал Артем. Он уже успел попробовать красный суп, который оказался кислым и довольно спорным. Да, его можно было без труда съесть, но назвать вкусным – нет. Съедобное. Только такое слово подходило этой красной и странной субстанции. «Значит, разобрались. Наградой недоволен только ты, правильно?» – спросил капитан Тек. Он пристально смотрел на землянина и ждал ответа. Покачав головой, Артем сказал. «Награда меня устраивает, оспаривать ее я не планирую. Я просто хотел разобраться с размером, мелкая она или вполне достойная. Разобрался, к счастью, благодаря Тейсу разобрался. И теперь хочу спросить его еще об одном. Тейс, не подскажешь мне по поводу безделушек, которые капитан без конца скупает? Есть ли в них хоть какой-то смысл? И как много подобных вещей на корабле?» Тек открыл рот, но не успел что-то сказать, потому что Тейс заговорил мгновением раньше. «Подобное, как ты, Артем, выразился, безделушки, имеют смысл только для капитана Тега, потому что он их коллекционирует. В остальном же это абсолютно бесполезные вещи, которых на корабле скопилось за все годы уже более десятка тысяч. В кабинете капитана лежит только малая часть коллекции, а весь основной объем хранится на складе, который заполнен на две трети, и если капитан Тек не остановится, то в ближайшее время, лет за 40-50, будет забит вообще до отказа». «Спасибо, Тейс, можешь больше ничего не рассказывать». Артем отодвинул пустую тарелку и положил в нее более ненужную ложку. И, довольный услышанным, обратился к Тегу. «Все эти безделушки вправду важнее модернизации корабля, капитан?» «На модернизацию корабля никогда не было в наличии нужной суммы. Поэтому мы тратили деньги на то, что было более доступно. И сейчас мы поступаем аналогично». Тег встал и начал ходить возле кресла. А затем он резко остановился, облокотился на стол и, злобно посмотрев на Артема, спросил. «Чего ты добиваешься этим разговором, парень? Хочешь, чтобы я начал на тебя злиться? Так я могу начать это делать. Еще немного и начну». «Нет, не хочу. Негатив мне точно не нужен», — спокойно сказал Артем. «Все, чего я хочу, это рационального использования денег. Да, я хочу, чтобы мы наконец-то накопили на модернизацию корабля и в будущем стали богатыми пиратами. Увы, но статус нищих мне совсем не по душе, капитан Тек». «Хочешь ты этого или нет, но тебе придется с этим смириться». Капитан продолжал злиться. «А если ты не готов с этим смириться, то тогда тебе нечего делать среди пиратов, и ты можешь остаться на Паскуране. Свободным, что немаловажно». «Нет», — ответил Артем совершенно уверенно. «Оставаться на Паскуране я точно не планирую. А вот быть пиратом — да. И я хочу вам, капитан Тек, предложить пари. Мы поспорим на модернизацию Нессиры. Целый год я буду заведовать нашими финансами, и по его окончании у нас будет в наличии сумма, которой 100% хватит на модернизацию корабля и жизнь на планете Караин, пока эта модернизация проводится». «Что будет, если сумма не наберется?» — спросил мгновенно заинтересованный услышанным Тек. «Я уйду в добровольное рабство и отдам вам полученные за себя деньги», — спокойно ответил Артем. Он был абсолютно уверен, что подобного не случится. Год — огромный срок, а космос безграничен и хранит в себе много всего ценного. Несчитано много. Покрутив пальцем у виска, капитан Тек сказал. «Пари принято, парень, или просто раб с порядковым номером. Ты поспорил о невозможном и уже проиграл». «Выиграл я или проиграл, это покажет время». Артем с совершенно невозмутимым видом приступил к поеданию пюре с гарниром. Это была почти земная толченая картошка, но со сливочно-сладким вкусом и с добавлением каких-то пряностей. И гарнир также был крайне привычным, просто хорошо тушеная говядина. И если бы данное блюдо землянину подали где-то на земле, то он бы даже не усомнился, что сделано оно из ингредиентов, созданных родной планетой. «Ты знаешь сумму, которая потребуется для модернизации Нессиры?» — — спросил капитан Тек и снова сел в кресло. «Хочешь, Тейс назовет тебе ее?» «А смысл?» — улыбнулся Артем. «Миллион или миллиард, да хоть 10, и валюта вообще не важна. Я пока плохо разбираюсь в финансовой составляющей. Мне любую сумму назови, я в этом темный лес. Вот когда все изучу, во все вникну, тогда и думать буду, как много или мало нам нужно заработать. Но без полномочий и доверия, капитан Тек, увы, нельзя. Я буду руководить всеми нашими деньгами, понимаете это? Если вы захотите что-то потратить, то сможете это сделать после того, как ваша команда и я, пока что не входящий в команду из-за отсутствия Леви стажер, все обсудим и придем к обоюдному решению. Максимально кратко. Безделушки вы больше не покупаете, пока не получите на это одобрение. Устраивает?» «Я и Баскар двумя руками за», — тут же заявил все еще слушавший разговор Тейс. «Баскар, если что, со мной на связи и в курсе всего, о чем вы говорите». «Двумя руками за?» — прорычал Тек. «Вот так сразу, не зная мнения капитана?» Техник ответил смелым тоном. «Да, потому что мы хотим развиваться. А если следовать прежним курсам, то мы так и будем летать по известной вселенной и собирать никому не нужные, кроме вас, сувениры. Простите, капитан, но это путь в никуда». «Путь в никуда, говоришь?» Тек улыбался и массировал подбородок. «Я против». Леви воздержался из-за неспособности голосовать. «Тейс и Баскар за. На моем корабле самый настоящий бунт, и все заработанное мне больше не принадлежит. Кому расскажи, засмеют». «Значит, не нужно кому-то об этом рассказывать», — буркнул Артем, занятый едой. «Мне нужно побыть со своими мыслями наедине». Капитан устало встал и вытащил из кармана пластинку. Положив ее на стол, он забрал устройство связи и, кивнув на пластинку, сказал: «Это самая простая метка. Она идентифицирует тебя как стажера-пирата и в случае чего поможет не попасть в рабство, если ты нарушишь какие-либо законы. Незнание не освобождает от ответственности, помни об этом. И знай, что если натворишь что-то серьезное, то тебя могут легко убить. Смерть в этом городе не редкость». Закончив говорить, капитан Тек просто ушел. И Артем, довольный итогом разговора, стал с еще большим удовольствием доедать свой обед. Дорогу к дому Пэта он помнил хорошо, а значит, не потеряется. Можно балдеть и дальше. И вновь взявшись за вилку, землянин с запозданием вспомнил, что еда так и не была оплачена. И девушка-официант, словно прочитав его мысли, тут же явила себя из дыма. «Вижу, что вам понравилась наша кухня. Нам приятно. Не желаете заказать что-то еще?» «Нет». Артем по-прежнему смотрел на место, где сидел Тек. Взяв в руку пластинку, он тихо сказал: «Мой товарищ ушел и оставил меня без денег. Все, что у меня есть, это метка. Не подскажете, как мне быть?» «К сожалению, оплата меткой невозможна», — уже не так ласково сказала девушка. Артем надеялся, что такой тон ему показался. Но последующие сказанные официантом слова подтвердили, что не показалось. «Если у вас есть связь с капитаном Тегом, то он может заплатить дистанционно. А если связи нет, то вы можете заплатить позже. Но для этого нужно быть в базе данных. Вы член команды капитана Тега, я все правильно понимаю?» В руках желтой девушки возник тонкий лист, и она стала тыкать в него пальцем, а затем, посмотрев на Артема, сказала: «Приложите свою метку к идентификатору». Артем послушно приложил пластинку к тому месту, на которое показывал палец девушки. Что происходило на листе, он не видел, но зато увидел, как официантка закусила губу, и все тут же понял. «Увы, но идентификатор пуст», — сказала девушка. «И, увы, мы не можем отпустить вас без оплаты. У вас два варианта, Артем. Либо кто-то свяжется с капитаном Тегом, и он заплатит за вас, либо вам придется отработать». Артем не действовал в одиночку, потому что это было бы глупо. Заранее все обговорив с Тейсом, они пришли к общему решению, что Нессири нужна модернизация, которая откроет много новых возможностей. И после этого они уже приступили к разработке плана, который поможет им изменить привычное поведение капитана Тега. Но был один нюанс. Техник Тейс не рисковал ничем, а вот Артём рисковал всем. И, к сожалению, опасения землянина оказались совсем не напрасными. Тег, будь он неладен, несмотря на то, что Артём помог им всем спастись из плена Шаистры и еще заработать на изгнанном бароне, решил поступить предельно просто. Он избавился от надоедливого землянина и его ненужных реформ максимально быстро и просто. И теперь Артёму нужно было срочно придумать способ, как выбраться из ситуации, в которую он, по сути, сам себя и загнал. «Отработать?» — уверенно поинтересовался Артём. Он немного боялся, но при этом старался держаться невозмутимым. «Подумаешь, нет денег. На родной планете с ним подобное тоже бывало. Выкручивался там, выкрутится и тут». «Да», — желтая девушка как-то странно улыбнулась. «Следуйте за мной, Артём. Сперва нам нужно выполнить некоторые формальности».